So who's with me here? How many lovers we got? Отлично, давай, стреляй ему прямо в морду, давай, круто, да, здорово. Слушайте, чуваки, эта тема с классным мюзиклом никуда не денется. Мне кажется, придется подстраиваться. Что? Да ты спятил. А ни за что. Мы же обещали друг другу, что не вяжемся в это. Я знаю, но, по-моему, мы стали злыми. Мы исчерпали весь кредит доверия и потеряли лицо. Да вы посмотрите, с кем вы сейчас тусуетесь. Это же Скотт Малкинсон, господи! Охо-хо-хо, плохого, если со мной тусоваться. Так, не Скотт Малкинсон, я Скотт Малкинсон, я тебя люблю, блядь, обед. Ваша на диабетом. Вы не знаете, ваша на диабет, нет, Скотт Малкинсон. Можете над ним издеваться сколько угодно, но все равно вы с ним тусуетесь. Вам не приходило в голову, что, возможно, наша репутация пошатнулась? Да ты просто ревнуешь к третьеклассникам и боишься, что Венди к нему уйдет, если ты не начнешь петь и танцевать. Это неправда. Ну ладно, это правда. Ну, пацаны, мы же станем непопулярными. Это вот мой медикит был. Нет, это мой медикит, я в подмалке, у меня диабет.